И Писание говорит, нет гарантии. И он сегодня учит нас именно наблюдать друг за другом, поддержать друг друга. Говорит, двоим лучше, нежели одна, потому что если упадет один, то другой поднимет его. А если нет другого, то человек упал, а поднять некому. Почему? Может быть, он ослабел, от слабости падает. Вот у него голова закружилась от славы, которая пришла. Или, может быть, удар сильный получил. То, говорит, другой будет рядом, скажет, стоп, а что ты делаешь? Слушай, ты уже слишком высоко о себе думаешь. И он их поддержит, поднимет еще. А если один, то мне кажется, все хорошо. Все нормально, нет проблем никаких. Следующее. Погреть друг друга. Но вы понимаете, что такое погреть? Это ж не только лечь рядом и погреть. Говорит, если вы скажете, идите с миром, грейтесь и что делаете? И питайтесь, но не дадите им потребного. Да что пользы с этой вашей работы? Это же разговоры пустые. Это просто желание, как кто-то сегодня высказал, но одним желанием сыт не будешь. Одно желание, оно не решает проблему. И третье, о чем я хотел бы напомнить. Если станет преодолевать кто-нибудь одного, то двое устоят против одного. А вы знаете, что все мы какую-то борьбу переживаем, мы ведем какую-то войну. И очень часто, мы сами ощущали на себе, что очень часто нужна чья-то поддержка. У нас самих просто не хватает силы. Но вот то, что я говорил, это только начало того, что я хочу сказать. Я перехожу к финалу, который здесь отмечен. И нитка втрое скрученная не скоро порвется. Вы, наверное, заметили, какой-то он связь какая-то такая интересная. То про людей, то про теплоту, то противостояние. И вдруг нитка втрое скрученная не скоро порвется. Как будто связи никакой нету. Друзья мои, вот это самое главное. Я вам читаю еще одно место Писания, обращаю внимание. Вы хорошо понимаете, что вот эта нитка образуется из этих двух человек, которые помогают друг другу. Вот два человека, скрученная, значит, она не одна. Значит, что-то скручивали. И если мы читаем Писание, я обращаю внимание на одну такую истину. Книга Исход, 39 глава, 2 стих. И сделал ефод из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из крученого весона. Вы обратите внимание, насколько вот это крученое имеет важное значение в Писании. Нитка втрое скрученная. Здесь я читаю одежду священника, из ниток скрученных она делается. Читаю дальше. И сделал наперстник искусной работы, Исход 39.8. Такой же работой, как и ефод из золота, из голубой, пурпуровой, червленой шерсти и из крученого весона. И опять из крученого весона. Ну и последний текст читаю. С Откровения, 19 глава. И дано было ей облечься у весон светлый и чистый. Весон же есть что? Праведность святых. А весон делался из крученных нитей. Братья мои, дорогие сестры, если мы не научимся в нашей жизни, при жизни на земле, поддерживать друг друга и во взаимных отношениях иметь праведность, на нас не будет того весона, с которым мы можем войти в вечные обители и жить с Господом. И вот начинается самое интересное. Вот эти наши две нитки, вот этих два человека, как минимум два, чтобы они поддерживали друг друга. Вы знаете, что надо делать? Надо их сблизить очень сильно, правда? А как их сблизить? Надо скрутить. Надо скрутить. И тогда нитка станет крепкой. Но для того, чтобы скрутить, вы знаете, этот процесс крутки. Значит, один конец надо зажать, чтобы кто-то держал неподвижно. А потом начать скручивать. Вы представляете, что такое скручивание? Это честно-честно прижать друг к другу. И вот Бог начинает эту работу делать. За что благодарение Богу? Потому что бесон делался из крученной пражи. Его нельзя было в одиночку сделать. Ни с одной ничего он делался. Говорят, весон с крученной пражи делался. И когда мы читаем Писание, я не буду, может быть, перечитывать то, что я могу перечитать. У меня здесь все отмечено. Но мы сегодня благодарим Бога, что когда нас... А что крутит нас сегодня? Жизнь начинает крутить, правда? Особенно, когда мы... относимся друг к другу отрицательно. Есть какая-то отверженность одного другого. Я помню, однажды в прошлое время поссорились два брата. Были там в заработках. Ну, вы знаете, что один, значит, бригадир, а другой работал в подчинении. Но он позже понял, что он сам может быть бригадиром. Ну, да взял, да отвел себя, значит, участок, да стал работать сам. А этому очень сильно не понравилось. И они так сильно рассорились, мне было просто неприятно. А это были друзья. Но вы знаете, деньги часто ссорят, правда? Хорошо, покуда не скажу, давайте десятину давать. Как только скажу, хлоп дверами и разошлись все. Он это не говорит. Я говорю, брат, хорошо говорил, но про десятину не надо было про деньги. Это мы и сами даем. Потом спрашиваю, ну как дают? Да, говорит, как дают? Замок нечем сменить, дают. Вот, замок не могу поменять, говорит, дают. Поэтому вот этот вопрос, знаете, как только денег касаюсь, материального, на сторону вся дружба. Вот однажды помню, я еду с одним из братьев в машине, это было зимнее время, едем целая машина, и где-то часов 12 ночи нас вот так вот закручивает и бросают в кювет. Я помню, летели как на парашюте. Снова летим, потом шух, потихоньку опускаемся. И почти это у снег так и сели. Ну, что делать надо? Надо же как-то выбираться. Посылаем одного брата. Ну, ты едь, это уже недалеко было от города. Поедь, позвони, что кто-нибудь приехал. Ждем, никого нету. Тогда ж мобильников не было. Думаю, ну что с ними получается? Смотрим, никто не приехал вытянуть этого брата, кроме того брата, с кем он разругался. После этого помирились, как закрутила машину, как кинула в кювет, помирились сразу. Бог держит судьбу в руке за один конец, а жизнь начинает крутить. И мы тогда нуждаемся друг у друга, потому что эта проблема вышла. А как неприятно, когда нас крутить начинает. Вас когда-нибудь крутило? Скажи, ну еще спрашиваешь, как крутило? И после что-то и взаимоотношения менялись, и к одному, и к другому, и вроде бы и так неплохие были, но стали еще честнее. Я очень хотел бы, чтобы вы сегодня это поняли. И чем скручивается? Ну, обычно я часто слышу, и сам не раз так говорил поверхностно. Ну, а вот смотри, там тут третья нитка, тут Бог между. Нет, там лишь не об этом идет. Говорит, Бог держит наш жребий. Он нам бросил жребий со спасенными. И Он делает все, чтобы усовершить наше сердце, чтобы мы его получили, это жребий. Он держит это жребий. Если бы не Он, то вы, наверное, каждый из вас нашел бы в своей жизни десятки моментов, когда вы отказались бы от него, вам было невыносимо, вы не могли вынести. Но благодарение Богу, что бы ни было в вашей жизни, Он держал ваш жребий, и вы сегодня находитесь здесь, хотя и покрутило сильно, Но, наверное, с кем-то сближились. И вот эти три момента, на которые я обращаю внимание, которые очень важные, это вот именно поднять, когда ты упал. Ну, наверное, надо было, наверное, я не знаю, есть среди вас текстильщики или нет, но вот эти три кручения, это вот три качества, которые Бог хочет добиться от нас, чтобы они были в нашей среде, в отношениях между нами. Это поднять, согреть человека и помочь ему устоять в трудностях. Текстильщики знают, там есть длина определенная, на этой длине должно быть определенное число кручений, и тогда эта пража пойдет в дело какое-то. Вот, например, трикотажная пража, она не допускает много кручений, потому что она будет, петли будут образовываться. Для качества можно больше. Для трикотажа определенное число. А для того, чтобы войти в святую вечность и быть ниткой в этой одежде, надо непременно три кручения. Это стараться поднять человека на единичку, такое три кручения. Потом согреть человека. И третье, помочь ему устоять в борьбе этому человеку. И тогда такую нить можно уплетать в одежду праведности, за что слава и благодарение Богу. Но под этой теплотой оно скрываются самые различные действия. Вы меня поняли? Это вот, ну, определяющие моменты. А действия то различные могут быть для того, чтобы согреть. И прежде всего, что мы должны ценить? Что мы несовершенные люди. В несовершенных церквах мы сможем расти. В совершенных не сможем. Вот для того, чтобы поднять человека, надо, чтобы кто-то упал, правда? А иначе кого вы поднимать будете? Чтобы согреть кого-то, надо, чтобы кто-то замерз. Чтобы помочь устоять, надо, чтобы кто-то уступил борьбу и изнемог. И вот один должен принимать, а другой должен иметь желание помочь ему. И тогда они из чувства благодарности. Один из чувства любви, другой из чувства благодарности. Может быть, у него этой любви не хватало, но тогда, когда он падал, ему помогли, эта любовь будет возрастать, за что благодарение Богу. Вы меня понимаете, о чем я веду речь? Вы знаете, что для того, чтобы произошло сцепление, то вот нитки должны иметь шероховатость. Гладкие нитки очень трудно скрутить, им не за что держаться.